наша, идти почти-ка в мир. Ой, жизнь прекрасна наша, ой, я за Юра в диру. От самовара, я и моя Маша. Ну, называется-таки «Ночка снежная, а у меня на сердце лето. Жинка снежная, пускай завидуют на это. Но все мечты мои побыскорее с ней наедине. Темно, ночка, проходит путь, когда-нибудь приходит дочка. У самовара и я, и Гриша Бальбер, а на дворе совсем уже темно. Как в самоваре, так и в сердце наше, а ветер смотрит ласково в окно. А Маша чаю наливает, а когда льет, так дурость обещает. У самовара и я, и моя Маша, и только чай пить будем до утра. Базары, щучика, целочные разговорчики, кто-то свистнул чемодан, и зашлёй лунок. Ой, лимончики, вы мои лимончики, вы растёте в зоне на балконечке. Ой, лимончики, вы мои лимончики, вы растёте в зоне на балконечке. Что ты говоришь, так я эти времена всегда помнил и таки буду помнить. Как говорил под... Леонид Осипович. Не говори-ка. Вот я сам. Да так это, а тебе как это не пропадет. Thank you. Ой, не говори, как Гриша! Тянут медведца, ладца, дрица, кататца. Подъехала карета, в карете места нету. Мертвые там адреса, ладца, дрица, отца. Вот упрямый народ, какой упрямый, я не мертвый, просто пьяный. Раздавил я полпальца, ладца, дрица, отца. А в руках я хоть и пьян, все сжимаю чемодан, в чемодане там масса, ладца, дрица, ца-ца-ца. Кидают на носилки, волокут то вытрезвилки, вилки. Два такие талица, ладца, дрица, отца. Рано утром я очнулся, к чемодану потянулся. Что такое, где мота, ладца, дрица, отца. Thank you. говорят, твое печенье, что без сахара варенье. Мол, плевал без конца, лошадрица от отца, свой таскаешь чемодан, чтобы обманывать славян. Будем брать от подлеца, лошадрица от отца. Это вам не Киев, это война, Сибарь.